Глава 46. Они собрались на рассвете, точно как это стояло в протоколе. У них, наверное, кошки скребли на душе. Однако, вроде бы, тем самым они получали надежду. Но в любом случае у всех осталось двойственное ощущение. Машины вернулись назад из ночной поездки и выстроились в ряд на площадке перед горой. Ящики погрузили в грузовики, а потом все заняли заранее определенные места вместе со своим багажом и ждали отъезда. Никто не задавал вопросов, просто не о чем было спрашивать. Все знали свои задания и проверили все согласно им. Ничто не оставили на волю случая. За ними закрылись большие рулонные ворота, и Кейс знаком показала, что объект можно опечатать. Они находились на пути к новой главе и чувствовали сейчас только страх. В большом компьютерном зале стоял Коннорс. Он слышал шум вентиляторов и чувствовал, как гора, в чреве которой он находился, дышит пустотой. Остался только он. Они следовали протоколу пункт за пунктом, и последнее задание выпало на его долю. Компьютеры жужжали перед ним, словно все было как обычно, не зная, что они сейчас делали это в последний раз. Ему требовалось опустошить их, перекачать все данные на переносные носители, а потом забрать с собой шифры, ключи, чтобы в конце концов разобраться с ними и с шумерскими текстами, которые они содержали. Чтобы они могли хранить их у себя, пока все не закончится. А если выживут, справятся с тем, что надвигалось, забрать эти знания с собой в новое время. Так он написал в своем сценарии, и это являлось его задачей. Плюс еще одна миссия, от которой он с удовольствием отказался бы, но не мог. Ответственность. Куда от нее денешься? А на вертолетной площадке высоко в горах сидел пилот в своем вертолете и ждал. И прежде чем отправляться к новому месту дислокации, у них с Коннорсом имелось одно общее дело – на покинутом поле брани. Когда караван из черных машин прибыл на аэродром, день уже полностью вступил в свои права. На взлетном поле ждал собственный самолет организации, и автомобили выстроились в очередь и припарковались в ряд перед ним. Родригес все еще сидел в одном из них, наблюдал, как его коллеги поднимались на борт по шаткой железной лестнице, крутил между пальцами свой синий кусочек пластмассы, электронный ключ, который ему никогда не суждено было использовать снова, но все равно он взял его с собой на память о случившемся. На случай, если подобное произойдет в будущем, чтобы никогда не забывать об этом. Кстати, голос рядом с ним. Это была Кейс. Она вернулась к автомобилю за остатками своих личных вещей и сейчас наклонилась и посмотрела на него хмуро. «Ты же в курсе, что это не твой ключ? Не так ли?» Родригес поднял глаза на нее. «Это ключ Франкена. Твой они взяли с собой. Я предоставляю тебе самому просчитать, как все происходило». А потом она одарила его язвительной улыбкой и удалилась, оставив наедине с самим собой. Естественно, все так и обстояло. Она обманула его. Поступила с ним точно так же, как когда-то Родригес с ней. А он тогда еще распинался, что умнее ее. И можно представить, как она, наверное, смеялась в душе, слыша от него это. Он увидел ее улыбку перед собой и не смог не улыбнуться сам. «Хейнс, Жанин Шарлотта Хейнс. Она была достойным противником. Но это его особо не радовало, ведь он не знал, что от нее ожидать сейчас.